и сами не признавались в нем. Он на полном основании живет в ваших семьях. Вы его защищаете, вы его любите, вы считаете нормальным явлением. Наверное, вы не однажды слышали, когда пастыря говорили одно, а родители говорили другое. Есть две крайности. Когда люди защищают грех, он обязательно войдет в их жизнь. Потому что они его пригласили и защитили, дали ему место. С одной семьи гонят, он идет в другую, где его принимают. Есть две крайности. Когда люди покрывают, защищают грех. И есть, когда топчутся по тех, которые попали в грех. И те, и другие попадут в тот же самый грех. Мы должны говорить открытым текстом, грех называть грехом, отвергать его, но ни в коем случае не топтаться по тех людях, не унижать их, которые впали в этот грех. Их надо вырывать оттуда, а не подталкивать туда. Вы понимаете, о чем я веду речь? Может быть, я очень часто повторяю, понимаете вы или не понимаете. Это не значит, что я вас глупыми считаю. Я просто хочу, чтобы самому понять, поняли или нет. Вот почему я повторяю эти слова. Наверное, чтобы не поняли, нет таких. А вот чтобы согласиться, тоже, наверное, есть такие, которые говорили. А мы знаем, что мы делаем. Это вы вообще такие пастыря, что чего-то хотите от нас. Но я говорю то, что здесь написано. Любодеяние, прелюбодеяние. Что такое любодеяние? Это делать дела любви. Любодеяние. Деяние – действие. Так вот, холостякам есть запрет на такие действия. Я сейчас говорить не буду, но как я даже буду читать на основании Священного Писания. Писание говорит, что как классифицируется. Но людям замужним и женатым эти дела любви позволяются. Женой можно. Правда, не все то можно, что вы часто говорите, можно. Но много что можно. Но нельзя с посторонними. Это уже будет прелюбодеяние. Любодеяние сверхлюбодеяние. И вы вообще хорошо это знаете. Наверное, и говорить не надо было бы много. А есть замаскированные грехи прелюбодеяния. Есть много интересных вещей в духовной жизни. Я даже наблюдал такую картину. Я просто хочу сказать, что иногда Бог немножко смотрит другими глазами, и нам совсем непонятно, почему Он так. Ну, во-первых, когда мы женимся, когда мы выходим замуж, то мы все-таки выбираем, правда? Выбираем, кого мы хотим. И довольно часто это совпадает с волей Божьей. Но не всегда. Но не всегда. У нас есть одна сестра, я не буду называть по имени, может быть, вы ее и догадаетесь, я как факт привожу. Случилась с ней беда, большая семья, муж бросил, ушел к другой. Ну и стоит вопрос, почему так получилось? Она очень ревностная. Потом прошло, наверное, лет 5, этот вопрос у меня стоял, но как-то я не мог найти ответа на это все. И мне сестра сказала, что было. Когда пришло время выходить замуж, ее стали родители останавливать, ты иди помолись, попроси. Она сказала так, мама, этот вопрос я буду решать сама. Во всем я готова подчиниться Богу, а уже дайте мне, пожалуйста, возможность выбрать самой мужа себе. И она его выбрала. Понимаете, о чем я веду речь? И она его выбрала, который бросил ее, что у него другая семья, никаких возможностей нет вернуться назад и не думать, наверное, потому что она выбрала. Я вспоминаю один случай. Вы знаете, о чем я говорю? Когда мы просто-напросто не можем видеть, что происходит, и где же грех скрывается. Я не однажды как наблюдал. Я наблюдал не сам, но просто Бог это сделал, чтобы я это мог видеть. Я знал одну семью, где, значит, складывались конкретные отношения. Я такую не одну семью знаю. Но просто одну очень хорошо знаю. Когда Бог чувства создал для двоих, значит, Бог управляет нашими чувствами. И единственное чувство, на которое Бог обращает внимание, которое благословляет, это чистая любовь. Но там вмешалось не что другое, еще и расчет. И вот эта жена, она не вышла за того, кого любила, она вышла за того, кто имел все. И однажды Господь показывает состояние этого брата, который ее взял. Это интересное, грех и не грех. С одной стороны, он имел полное право и одна свободно выбирать. С другой стороны, был план. И Бог каким-то образом не нарушает нашей свободной воли. Но вот смотри состояние. Про мое нарушение они это знали. И я им сказал. Но они все равно поступили по расчету. И теперь, смотря как глядеть, это будет зависеть от них и от меня. Прощу я им это или не прощу. И грех, и не грех. Трудно вот это надо просто прочувствовать вот это все. С одной стороны, свободен, с другой стороны, нарушитель явный. Потому что здесь никаких недоразумений не могло быть. И сколько раз Господь показывал, я смотрю, сидит она, сестра. А мужа нет. Я говорю, Господи, а в чем дело, говорит? А я его не считаю ее мужем. Они напрямую нарушили мою волю. Может, я немножко вас смущаю вот этим, но это была правда, я это не выдумываю. Я это не выдумываю. И я не знаю. Я еще не могу понять несколько, почему у них такая нестабильная атмосфера. Почему они мешаются сегодня? Почему они остановиться ни на чем не могут? Как-то зато вроде утвердиться, и опять шатания начинаются. Потому что не все так, как надо сделано. Конечно, я надеюсь на то, что Господь все-таки помилует. Это когда нашу волю кто-то нарушает, мы бываем очень жесткие. Никак не можем простить. Может быть, с Господом в этом направлении и гораздо проще. Но, тем не менее, не хотелось бы, чтобы так было. И вот читаю одно из мест Писания. Вот такое завуалированное и непонятное. Матфея 5, 27-32. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что в чате, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Вот ситуация непростая. Я недавно с этой ситуацией встретился. И вот под влиянием времени мне тоже казалось, что-то не совсем серьезно на сегодняшний день. Оказалось, все-таки Господь придерживается Писания, как Он сказал. А получилось что? Я, может быть, в некоторой мере говорил об этом, когда говорил на другую тему. Один из братьев, который был пастором, у него жена умерла, он был свободен. Он мог выбрать себе, кого хочет. Вы знаете, сегодня еще все много, правда? Гораздо больше, чем братья. Потому что братья в лучшем положении находятся, чем сестры. Он может перебирать, а сестры предлагают, иди, не предлагают, будешь сидеть, голову опустивши. Хотя, я говорю, сегодня сестры тоже умеют предлагать. И так предложишь, что и не откажешься. Они это умеют делать. Так что ж, подать все как положено. Ну что, что же делаешь? Какая женская доля? А говорит, не мычьем, так катанием. Но все равно. Ему говорят, он говорит, вот эту сестру хочу брать. Она разведенная. Говорят, ты тогда не сможешь быть служителем. Где-то он молился. Опять было сказано, не бери. Но мне он все равно взял. И вы знаете, что? Как-то я поглядел, хороший брат, но ничего не скажет, и старается, и трудится. И ставить некого. Ставить некого, то деревенская церковь. Там старушки, хотя их немало, но он один брат, который может что-то делать. И вы знаете, что чувствуешь, что не то, что надо. Господи, ну некого, ну кого? Потом проходит, где-то, наверное, около года, хотя его предупредили, этого брата. Сказали, ты не можешь быть служителем, потому что к вам особенные претензии предъявляются. Но так как нету, и жалко его, ну, хотя бы что-нибудь насолил мне, я уже был бы злой, да проще делал бы, а то никакого повода не дает, понимаете, что? Вот единственное, что он разведенный. И проходит время, и я заболел. Знаете, чем заболел? Насморком. 4 недели никто не может быть насморком, я никуда выйти не могу. Как с ведра льется, потом и то, и другое, и закапать, закапленное еще сильнее пошло. Мне говорят, иди туда, иди туда, иди туда. А я думаю, я вообще-то по врачам не очень люблю ходить. В очередях не люблю стоять, там всегда очередь. Думаю, я лучше помирать буду, но не пойду в очередь стоять. Проходит время, я смотрю, что что-то не то. Заболел, дома сижу. И давай, Господи, в чем дело? Почему так? Что случается? И Господь мне говорит, вот одна причина, вот вторая, вот третья называет. И говорит, основная причина твоей болезни, ты не снял вот того и того, называет по имени. Он по 3 причинам не может быть пастором. А самая главная причина, он женат на разведенной. Все-таки, как бы мы не оправдывали, как бы мы себя не защищали, как бы мы не аргументировали свой подход, но тем не менее разведенные. Знаете, что, как я хотел бы, чтобы не сталкиваться с этими вопросами и с такими браками, но они приходят, и их надо решать. И другой раз не знаешь, как решать надо. Да там же вина была. Но вы знаете что, друзья, знаете, что хочу сказать? Действительно, когда разводятся люди, есть вина чья-то. Одного вина больше, другого вины меньше. И если даже одна из сторон совершенно не виновата, но она все равно разведенная. Понимаете, о чем я веду речь? Но все равно ж разведенная. Если даже совсем не виновата. И Библия не говорит о повторных браках. Она говорит о разводе. Если неверующий хочет развестись, пусть разводится. Помните? Брат или сестра, что какие? Свободны. А после читаете в другом месте. Живите поодиночке, я своими словами передаю. Но если не можете жить поодиночке, то примиритесь со своей половиной. И куда ты этого пойдешь? И куда ты этого денешься? Я понимаю, что есть ситуации очень сложные. И немножко проще, когда вторая половина завязана повторным браком. И там уже не будешь разваливать вторую семью. Но когда вторая половина свободна, вы знаете, какой тупик становится пресвитера? Что делать? Как поступать? Что делать? С одной стороны, жить нельзя, а с другой стороны, и вот так вот иногда разводишь руками, и не знаешь, что делать. И не знаешь, как поступить. Почему? По той простой причине. Я могу все сделать, могу сочетать всех. И я себя буду виноват перед Богом, то вы знаете, что написано? Бог грешников-то не слушает, правда? Это же не изменилось. Это не изменилось. Это осталось в силе, что Бог грешников не слушает. А я всунул руки куда не надо. И что тогда польза с моей молитвой? Кому я могу помочь? Никому. Мне надо сначала, чтобы Бог меня простил, тогда я помочь могу. Потому мне очень хотелось. Это очень вопросы серьезные, тяжелые вопросы. Но вопросы, которые приходится сталкиваться. Поэтому Вот особенно страшно вот это положение, что оказаться в грехе и других толкнуть туда.